Не помню, как долго стоял я в оцепенении, глядя на мертвого. Потом за спиной раздались шаги. Я, не поворачиваясь, понял, что это капитан Латристы. Повеяло таким знакомым терпким запахом, смесью пота, кожи, металла. Затем послышался его голос. Каждый знает, когда приходит его час. Вот и он знал. Я не ответил, продолжая смотреть на голландца. Теперь под его вытянутыми ногами набралась уже целая лужа крови. Непонятно, подумалось мне, сколько же в нас крови? Полведра, по крайней мере. И как легко и просто выпустить ее наружу. «Вот и все, что мы могли для него сделать», — добавил капитан. Я промолчал и на этот раз, по звукам угадывая, что происходит рядом со мной. Вот Латристы постоял минутку, словно раздумывая, надо ли все же вызвать меня на разговор, и между нами будто повисло безмерное множество невысказанных слов. Не произнесешь их сейчас, они не произнесутся уже никогда. Но решил, видно, что не стоит, а потом я услышал его удаляющиеся шаги. Тут меня будто прорвало. Никогда прежде неиспытанная ярость, глухая, ледяная, накатила на меня. Ярость, перемешанная с таким же горчайшим отчаянием, которое всегда чудилось мне в молчании Алатристы. «Хотите сказать, капитан, что мы совершили благое дело? Удружили ему, а?» Никогда еще не позволял я себе разговаривать со своим хозяином таким тоном. Стук сапог замер, и прозвучал тусклый, безжизненный голос. «Моли Бога, Иньиго, чтобы в твой смертный час кто-нибудь вот так же удружил бы тебе», — произнес Латристы. И мне легко было представить в ту минуту, как незряче уставились в пустоту его светлые глаза. Вот как было дело в ту ночь, когда Себастьян Копенс прирезал раненного голландца, а я стряхнул с плеча руку Диего Алатристе. В ту ночь, когда я, сам того не зная, пересек таинственную черту, которую рано или поздно приходится переступать всякому человеку с умом и сердцем. Стоя в одиночестве перед трупом голландца, я по-иному стал смотреть на мир. И ужасная истина, лишь слабое предвестие которой угадывал я прежде в прозрачно-зеленоватых глазах капитана, ныне открылось мне. Тот, кто убивает издали, понятия не имеет о том, что такое убийство. Тот, кто убивает издали, не усваивает уроков жизни и смерти. Он не рискует, не обогряет свои руки кровью, не слышит дыхания противника, не видит в его глазах ужас или злобу или безразличие. Тот, кто убивает издали, не подвергает испытанию крепость своей руки, силу духа и совесть, не творит призраков, которые потом всю жизнь будут являться к нему по ночам, тревожа его сон. Тот, кто убивает издали, негодяй, который заставляет других делать за него грязную и кровавую работу. Тот, кто убивает издали, наихудший из людей, ибо ему неведомы ярость, ненависть, жажда мести, равно как и жалость или раскаяние. И поэтому тот, кто убивает издали, не знает, чего лишен.